не связывать себя обычаями, не приукрашивать себя внешними вещами, не вести себя нечестно по отношению к людям, не причинять вреда народу, желать порядка и покоя в Поднебесной, чтобы оберегалась жизнь народа, довольствоваться полным удовлетворением потребностей в пропитании других людей и самого себя, и этим проявить свое сердце. Все это в древности имелось в науке от Дао. Сун Цзянь и Инь Вэнь услышали об этих наставлениях и обрадовались им. Чтобы выделиться, они сшили себе шапки с плоским верхом наподобие горы Хуашань. Они считали, что сближение с тьмой вещей нужно начинать с определения различий и снисходительности к ним. Говорили также о терпимости и называли это деятельностью сердца. Пытаясь при помощи согласия объединить всех в радости, чтобы примирить все изнутри морей, они обращались с просьбами к правителям, стремясь установить это как главный принцип. Подвергаясь оскорблениям, не считали это позором, пытаясь таким отношением уберечь народ от борьбы. Предлагали запретить нападение на соседей и прекратить военные действия, чтобы избавить мир от войн. С такими идеями ходили они по всей Поднебесной, уговаривая верхи и просвещая низы. И хотя Поднебесная не принимала их идей, и они от них не отказывались, и все упорнее о них твердили, поэтому о них говорили, и верхам и низам надоело видеть их, а они все настойчивее добиваются встреч. Несмотря на это, они делали для людей слишком много, для себя же слишком мало. Говорили, желая, чтобы было прочно установлено питание в размере 5 шенов зерна на день, обращаемся с просьбой об этом. Его нам будет достаточно. Вы, учитель, вероятно, не смогли бы насытиться таким количеством, однако ученики, хотя и будут голодны, не забудут о судьбе Поднебесной. Они не отдыхали ни днем, ни ночью и говорили: «Мы непременно добудем средства существования», как заносчивы эти ученые-мужи, будто бы спасающие мир. Они говорили: «Благородный человек не должен быть мелочным при выяснении отношения других людей к себе и не должен заимствовать у внешних вещей ради собственной славы». Они считали, что лучше воздержаться от наставлений, чем объяснять вещи, бесполезные для Поднебесной. Требование запретить нападение, прекратить военные действия было их учением о внешнем. Наставление об умеренности и простоте в чувствах и желание было их учением о внутреннем. Только до этого дошли и здесь остановились ничтожность и величие, тонкость и грубость их учения, а также их действия. Заботиться об общем благе, а не принадлежать к одной группировке. Быть беспристрастным и бескорыстным, быть решительным, но беспристрастным, следовать внешним вещам, но не быть двуликим, не обращать внимания на заботы, строить планы на основе знаний, относиться одинаково ко всем вещам и идти вместе с ними. Все это в древности имелось в науке о Дао. Пэн Мэн, Тянь Пянь и Шэнь Дао услышали об этих наставлениях и обрадовались им. Главным они считали уравнение тьмы вещей. Они говорили: небо может сверху покрывать всю тьму вещей, но не может ее нести на себе. Земля может нести тьму вещей на себе, но не может покрывать ею сверху. Великая Дао может вмещать в себя тьму вещей, но не может определить различия между ними. Они знали, что для каждой из множества вещей есть что-то возможное и что-то невозможное. И поэтому говорили: любой выбор не является всеохватывающим, любое обучение не является всеобъемлющим, и только Дао не оставляет ничего вне себя.